Иллюзия умения играть на фондовом рынке. В 1984 году мы с Амосом и нашим общим другом Ричардом Талером посетили некую фирму на Уолл-стрит. Нас пригласил главный инвестиционный менеджер с тем, чтобы поговорить о роли ошибок суждения в инвестировании. Я так мало знал о финансовых операциях, что даже растерялся. С чего начать? Но один вопрос помню до сих пор. «Когда вы продаете ценные бумаги?» — спросил я. «Кто их покупает?» Он ответил неопределенным взмахом в сторону окна, подразумевая, что покупатель, скорее всего, из той же среды, что и он сам. Это меня удивило. Что заставляет одного человека продавать, а другого покупать? Почему продавцы считают себя более осведомленными в сравнении с покупателями? И какой информацией они располагают? С тех пор мои вопросы о работе фондовой биржи слились в одну большую загадку. Похоже, крупная отрасль экономики существует только за счет иллюзии умения. Каждый день совершаются миллиарды сделок. Одни люди покупают акции, другие их продают. Бывает, за день из рук в руки переходит свыше 100 миллионов акций одной компании. Большинство продавцов и покупателей знают, что обладают одними и теми же сведениями. Ценные бумаги продают и покупают в основном из-за разницы во взглядах. Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. Загадка в том, почему и те, и другие уверены, что цена обязательно изменится. Почему они твердо убеждены в том, что лучше знают, какой должна быть цена? В действительности уверенность большинства трейдеров — всего лишь иллюзия. Теоретические аспекты деятельности фондового рынка в ее широком определении принимаются всеми финансовыми работниками. Всякий, кто задействован в инвестиционном бизнесе, прочел замечательную книгу Бертона Мелкила «Случайная прогулка по Уолл-стрит». Основная идея автора состоит в том, что биржевая цена включает в себя все доступные сведения о ценности компании и лучшие прогнозы касательно будущей стоимости ее ценных бумаг. Если кто-либо сочтет, что некие акции завтра поднимутся в цене, он сегодня же начнет их покупать. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию акций. Если все акции на бирже оценены верно, при торговле ими невозможно рассчитывать ни на доход, ни на убытки. Совершенные цены не оставляют места хитроумию и в то же время защищают глупцов от последствий необдуманных поступков. Теперь нам известно, что эта теория не совсем верна. Многие частные инвесторы с удивительным постоянством проигрывают в ходе торгов. Будь это чемпионат по дартс, их победила бы даже обезьяна. На это пугающее обстоятельство впервые обратил внимание мой бывший студент Терри Одеон, ныне профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли. Одеон изучил отчетность о торговых сделках, проведенных по 10 тысячам брокерских счетов частных инвесторов за 7-летний период. Он проанализировал каждую транзакцию, осуществленную через данную брокерскую фирму. Всего около 163 тысяч сделок. Такой обширный объем материала позволил Одеону определить все случаи, в которых инвестор продавал часть акций одной компании и вскоре приобретал акции другой. Эти действия инвестора означали, что у него имелось четкое представление о будущем этих акций. Он ожидал, что проданные акции будут дешеветь, тогда как купленные возрастут в цене. Чтобы определить обоснованность этих представлений, Одеон сравнил доходность акций, проданных и приобретенных частными инвесторами, через год после транзакции. Результат оказался неутешительным. В среднем доходность проданных акций существенно, на 3,2% годовых, превысила доходность приобретенных акций, что значительно превосходило затраты на осуществление обеих сделок. Важно помнить, что здесь речь идет о среднем значении. Кто-то добивался лучших результатов, кто-то худших. Тем не менее, очевидно, что большинству частных инвесторов было бы полезнее принять душ и расслабиться, нежели притворять в жизнь свои идеи. Впоследствии исследования Одеона и его коллеги Брэда Барбера подтвердили это заключение. В статье, озаглавленной «Трейдинг опасен для вашего здоровья», Исследователи показали, что в среднем наиболее активные частные трейдеры добиваются худших результатов. И наоборот, доходы больше у тех индивидуальных инвесторов, кто реже совершает рыночные операции. В работе под названием «Мальчишки остаются мальчишками» авторы продемонстрировали, что мужчины чаще действуют под влиянием собственных сумасбродных идей, а женщины, напротив, достигают лучших результатов. Разумеется, по обе стороны сделки всегда стоит кто-то, будь то финансовое учреждение или профессиональный инвестор, готовый воспользоваться ошибкой частного инвестора, выбирающего акции для купли-продажи. Дальнейшие исследования Барбера и Одеана пролили свет на эти ошибки. Частные инвесторы, как оказалось, склонны фиксировать прибыли, продавая чемпионов, то есть акции, которые постоянно росли в цене со времени приобретения, и оставляя себе проигравших. К несчастью для индивидуальных инвесторов, эти чемпионы выигрывают только в коротком забеге, а потому продавать их — неудачная тактика. Вдобавок, частные трейдеры делают невыгодные приобретения, покупая акции крупных компаний, часто упоминаемых в СМИ. Профессиональные инвесторы более критически относятся к тому, что слышат или читают. Этот факт в каком-то роде оправдывает ярлык «умные деньги», которым отмечают свою деятельность профессиональные финансисты. И хотя профессиональные инвесторы изрядно наживаются на ошибках любителей, редкие финансовые аналитики обладают необходимыми умениями для того, чтобы год за годом обыгрывать рынок. Профессиональные инвесторы, включая руководителей инвестиционных фондов, не выдерживают элементарную проверку умений и навыков. Их достижения непостоянны. Об умении можно вести речь лишь в том случае, если индивидуальные различия постоянны независимо от времени. Логика проста. Если за год человек преуспел лишь благодаря везению, то рейтинг инвесторов и фондов будет варьироваться беспорядочно, а временная корреляция по годам будет равна нулю. Наличие умения обеспечивает более стабильный рейтинг. Устойчивость индивидуальных различий. Вот величина, по которой мы определяем наличие умений у игроков в гольф, торговцев автомобилями, зубных врачей или автоинспекторов. Паевые инвестиционные фонды возглавляются опытными и трудолюбивыми профессионалами, которые покупают и продают акции в целях достижения наилучшего для клиента результата. Однако данные 50 лет исследований подтверждают, что для большинства управляющих фондами выбор актива скорее игра в кости, чем в покер. Как правило, два из трех паевых фондов в отдельно взятый год демонстрируют инвестиционный рейтинг ниже уровня рынка. Что еще важнее, междугодичная корреляция доходов паевых фондов чрезвычайно мала, едва выше нуля. Преуспевающие фонды в любом году оказываются на высоте благодаря простому везению. Им регулярно выпадает хорошее число. Среди исследователей бытует общее мнение, что почти все финансовые аналитики вольно или невольно полагаются на случай. Субъективное ощущение трейдера говорит, будто бы он совершает разумный и обоснованный выбор в весьма неопределенной ситуации. Однако на высокоэффективных рынках обоснованный выбор не более точен, чем слепой. Несколько лет назад мне выпала необычная возможность непосредственно изучить иллюзию финансового умения. Меня пригласили выступить перед группой инвестиционных консультантов фирмы, предоставляющей финансовые рекомендации и прочие услуги весьма состоятельным клиентам. Я попросил снабдить меня данными для подготовки презентации и получил настоящее сокровище. Финансовую отчетность за 8 последовательных лет, где подытоживались результаты инвестиционной деятельности 25 консультантов. Годовые показатели каждого консультанта фактически определяли размеры их годовых премий. Далее было нетрудно составить рейтинг консультантов в соответствии с успехом их деятельности, определить, наблюдались ли у них устойчивые различия в умениях и с каким постоянством эти консультанты год за годом добивались больших прибылей для своих клиентов. Чтобы ответить на этот вопрос, я вычислил коэффициенты корреляции рейтинга консультантов за первый и второй год, затем за первый и третий, первый и четвертый и так далее. Таким образом, у меня получилось 28 значений коэффициента по одному на каждую пару лет. Я знал теорию и был готов к тому, что найду лишь слабые доказательства существования устойчивого умения. Однако результат меня поразил. Среднее значение коэффициента было равно 0,1. Иными словами, нулю. Устойчивой корреляции, указывающей на существование различий в умениях, не обнаружилось. Результаты походили на исход игры в кости. Никаких признаков умений не существовало. Никто из сотрудников фирмы не подозревал о природе игры, которую вели финансовые аналитики. Сами аналитики при этом ощущали себя профессионалами своего дела, занятыми серьезной работой, и их начальство придерживалось того же мнения. В вечер перед семинаром мы с Ричардом Таллером ужинали в компании высших должностных лиц фирмы, людей, которые определяют размер ежегодных премий. Мы попросили наших собеседников угадать междугодичную корреляцию рейтингов их подчиненных. Они решили, что знают, к чему мы клоним, и ответили: «Корреляция невысока. Показатели наверняка колеблются». Вскоре выяснилось, что в среднем нулевой корреляции не ожидал никто из присутствующих. Мы хотели разъяснить руководству фирмы, что они поощряют везение, а не умение, то есть простую удачу при создании инвестиционных портфелей. Потрясением для них наше утверждение не стало, мы не заметили никаких признаков недоверия к нашим словам. Впрочем, не мудрено. В конце концов, мы проанализировали их собственные показатели, а руководство было достаточно умным, чтобы сделать для себя выводы без подсказок с нашей стороны. Мы вежливо удержались от комментариев и спокойно продолжили ужин. Я понял, что и наше открытие, и выводы руководства пущены по боку. Жизнь фирмы потекла своим чередом. Иллюзия умения — это не единичное заблуждение. Оно свойственно всей культуре финансовой отрасли. Факты, его опровергающие и тем самым угрожающие самоуважению и репутации финансовых работников, попросту не берутся в расчет. Разум их не усваивает. Это отчасти верно применительно к статистическим исследованиям эффективности труда, рассчитывающим степень априорной вероятности, которую обычно игнорируют, если она противоречит личному опыту. На следующее утро мы ознакомили финансовых консультантов с результатами своих исследований и столкнулись с аналогичной реакцией. Имеющийся опыт осмотрительного решения сложных задач представлялся консультантам более убедительным, чем непонятные факты статистики. По завершении семинара один из руководителей, с которыми мы ужинали накануне, подвез меня в аэропорт. Прощаясь, он слегка обиженно заметил: «Я много сделал для нашей фирмы. Этого у меня никто не отнимет». Я в ответ улыбнулся и промолчал, но про себя подумал: «Однако я у вас именно это и отнял. Если своим успехом вы обязаны слепому случаю, не многовато ли чести?»